Книга жизни и практики умирания 13. Когда мы можем помочь? Бордо становления может казаться очень беспокойным и тревожным временем, однако здесь есть великая надежда. Качество ментального тела на протяжении бордо становления делает его столь уязвимым, его ясность, подвижность, чувствительность и ясновидение также способствует его восприимчивости к помощи со стороны живущих. В самом деле отсутствие у него физической формы или основы делает его легко управляемым. Ментальное тело сравнивается с лошадью. С лошадью легко управляемой при помощи узды или с огромным стволом дерева, который почти невозможно приподнять, однако спустив его на воду, можно без усилий направлять когда угодно. Самое эффективное время для того, чтобы сделать духовную практику для умершего, в течение 49 дней бордо становления, особенно в первые 21 день. В течение этих первых трех недель связь умерших с этой жизнью наиболее сильная, что делает их более восприимчивыми к нашей помощи. Итак, это значит, что духовная практика имеет намного большую возможность влияния на их будущее и на явление шансов освобождения или, по крайней мере, к лучшему перерождению. Мы должны задействовать каждое средство, дающее возможность им помочь. Помощь умершим, тем не менее, не ограничивается 49 днями после смерти. Никогда не поздно помочь кому-то, кто умер. Как бы давно это ни случилось. Человек, которому хотите помочь, мог умереть 100 лет назад, но практиковать для него будет все еще полезно, даже если некто обрел посветление и стал Буддой, то, работая на благо других существ, он все еще также нуждается в какой-то помощи. Как мы можем помочь? Самый лучший и легкий способ помочь умершему – это делать сущностную практику пхува. Духовная помощь умирающему – Практика пхова духовной помощи умирающей. Это нужно сделать сразу же, как вы услышали, что кто-то умер. Поскольку функция огня сжигать, а воды утолять жажду, то функция будет присутствовать сразу же, как только кто-то их призовет. Поскольку их сострадательное желание помочь всем живым существам так безгранично. Никогда не думайте, что для вас было бы менее эффективно призывать истину, чтобы помочь вашему умершему другу, чем если бы святой человек молился за него. Поскольку вы близки этому умершему человеку, то интенсивность вашей любви и глубина вашей связи даст этому призыванию дополнительную силу. Воззовите к Буддам, и они ответят вам. Если у вас действительно доброе сердце и поистине благие намерения, с которыми вы молитесь о ком-то, то молитва будет очень эффективна. Так что будьте уверены в том, что если тот, кого вы любите, умер, и вы молитесь о нем с истинной любовью и искренностью, то ваша молитва будет исключительно мощной. Самое лучшее, наиболее эффективное время для пхова – это до тех пор, пока еще никто не дотронулся до тела и не переместил его куда-то. Если это невозможно, тогда вы пытаетесь сделать пхова в том месте, где этот человек умер, или, по крайней мере, четко нарисуйте это место в уме. В месте смерти, а также во время смерти есть сильная связь с умершим человеком. В бордо становления сознание умершего проходит через опыт смерти каждую неделю, точно в тот же день. Так что вы должны проводить пхова и какую-то другую духовную практику, выбранную вами, в любой день 49-дневного периода, но особенно в тот же день недели, когда этот человек умер. Каждый раз, когда ваш умерший приходит вам на ум, всякий раз, когда вы слышите, как упоминается его или ее имя, посылайте этому человеку свою любовь, а затем сосредотачивайтесь на проведении пхова и делайте это как можно дольше. Также можно, всякий раз вспоминая об умершем, немедленно произносить мантры. Ом Мани Падме Хум, мантра Будды сострадания, которая очищает каждую из негативных эмоций, являющихся причиной для перерождения, или Ом Амидева Хрих, мантра Будды Амитабхи, Будды безграничного света. Ом Амидева Хрих. Затем можно совместить это с практикой пхова. Независимо от того, делаете вы какие-то из этих практик или нет, чтобы помочь вашим умершим близким, никогда не забывайте, что сознание в Бордо проницательно и ясновидящее. Поэтому просто направление в их сторону хороших мыслей было бы наиболее полезно. Когда вы молитесь о ком-то, кто был вам близок, можете, если желаете, расширить охват вашего сострадания, включив в свои молитвы других умерших, жертв насилия, войн, эпидемий, голода, тех, кто умер, сейчас умирает в концлагерях. Можно молиться о людях, умерших многие годы назад, о таких, как ваши бабушки и дедушки, давно умершие члены вашей семьи или жертвы мировых войн. Представьте, что ваши молитвы направляются особенно к тем, кто оставил свою жизнь в чрезвычайных мучениях, страданиях или гневе. Те, кто пострадал от насильственной или внезапной смерти, особенно нуждаются в помощи. Жертвы убийств, суицида, катастроф, войн могут легче попасть в капкан своих страданий, мучений и страха или быть заключенными в действительное переживание смерти, так что не смогут пройти через процесс перерождения. Практикуя для них пхова, делайте это еще с большим усилием и интенсивностью. Представьте себе гигантские лучи света, исходящие из Будды или божественных существ, изливающих все их сострадание и благословение. Представляйте, как этот свет нисходит на умерших, полностью очищая, освобождая их от беспокойства и боли, появившихся в результате их смерти, и дарует им глубокое продолжительное спокойствие. Представляйте далее всем вашим сердцем и умом, что умерший растворяется в свете, и его сознание, теперь исцеленное, освобожденное от всех страданий, возносится вверх, чтобы навечно нерасторжимо слиться с мудрым умом всех Будд. Медитационные практики и молитвы является не единственным видом помощи, который мы можем оказать умершим. Можно осуществлять от их имени благотворительность, помогая больным и нуждающимся. Можно подносить умершему человеку свет. Важно посвящать умершему всю заслугу и благо, исходящие из любого такого акта доброты и щедрости, что в самом деле было бы полезно для всех умерших. Каждый, кто умер, может получить лучшее перерождение и благоприятные обстоятельства в следующей жизни. Мастер, пребывая в состоянии рикпа, в природе ума, призывает ментальное тело умершего, странствующее в Бордо становление. Когда ментальное тело предстает перед ним, через силу медитации он показывает ему сущностную природу рикпу. Через способность ясновидения обитатель Бордо может непосредственно видеть мудрый ум мастера и так быть введенным в природу ума и достичь освобождения. Какую бы практику ни делал для умершего близкого друга обычный практикующий, По той же самой причине будет оказана помощь, огромная помощь. Можно просто пребывать в стабильном состоянии сострадания. Особенно, если тогда призываете умершего и приглашаете его в самое сердце своей практики, то это может быть неизмеримо полезно. Практики для умерших. Когда сознание умершего призвано силой молитвы, оно способно читать мысли и может точно чувствовать все, о чем мы можем подумать и на что медитировать. Поэтому нет препятствий для понимания человеком тибетской книги мертвых или практики, проводимых для него. Очень насущно то, что практикующий должен быть сосредоточенным и внимательным настолько, как можно сосредоточеннее и внимательнее и выполнять практику. Также, поскольку умерший пребывает в настоящем опыте, он может иметь большую возможность понимать истину книги мертвых. Большую возможность, чем мы. Важно принимать в расчет, прежде всего, установку умирающего человека. Очищение шести сфер. Практика, известная как очищение шести сфер, является для умершего наилучшей из возможных очистительных практик. Очищение шести сфер – это практика, используемая в жизни, в которой задействована визуализация и медитация для очищения основы каждой из шести основных негативных эмоций наряду с создаваемыми ими сферами существования. Эта практика может быть также очень эффективно использована для умерших, и она особенно сильна, потому как очищает корни их кармы, и так их связь с сансарой. Существенно то, что если эти негативные эмоции не очищены, они предрекут, в какой сфере сансары умерший переродится. Негативные эмоции накапливаются в психофизической системе тонких каналов во внутреннем ветре и энергии и собираются в определенных энергетических центрах тела. Так, семя сферы ада и его причина – гнев. Расположена на подошвах стоп. Сфера голодных духов и ее причина, жадность, находится в основании туловища. Сфера животных, ее причина, неведение, находится в области пупка. Человеческая сфера, ее причина, сомнение, находится у сердца. Сфера полубогов, ее причина. Так. Зависть пребывает в области горла, и сфера богов, ее причина – гордыня, располагается на макушке головы. В этой практике очищения шести сфер каждая сфера, ее негативные эмоции очищены. Практикующий представляет, что вся карма, созданная той или иной определенной эмоцией, теперь исчерпана, и что та специфическая часть его тела, связывающая с кармой определенной эмоцией, полностью растворяется в свете. Таким образом, когда вы проводите эту практику для умерших, представляете всем сердцем и умом, что в конце практики вся их карма очищена, их тело, их все существо в целом растворяется в сияющем свете. Практика ста мирных и гневных божеств. Еще одним средством для помощи умершим является практика ста мирных и гневных божеств. Практикующий рассматривает все свое тело как мандалу ста мирных и гневных божеств. Мирные божества визуализируются в энергетическом центре в сердце, а гневные божества в мозгу. Затем практикующий представляет, что божества испускают тысячи лучей, света, которые изливаются на умершего и очищают всю его негативную карму. Мантра очищения, которая произносится, это мантра Ваджрасатвы, главенствующего божества всех тантрийских мандал и центрального божества мандалы стамидарных и гневных божеств. Можно использовать короткую шестислоговую форму мантра Ваджрасатва Ом Ваджрасатва Ум. Сущностное значение этой мантры – О Ваджрасатва, своей силой осуществи очищение, целительство и преображение. Настойчиво рекомендую эту мантру для лечения и очищения. Еще одна важная мантра – это А-А-Ха-Ша-Са-Ма. Шесть слогов этой мантры имеет силу закрывать врата шести сферам сансары. Кремация. Труп умершего рассматривается как то, что действительно представляет всю его негативную карму и омрачение. По мере того, как труп сгорает, все это потребляется божествами, как на великом празднестве, и превращается и преобразовывается им в природу мудрости. Представляемые лучи света изливаются из божеств. Труп визуализируется полностью растворяющимся в свете. Все загрязнения умершего очищаются сверкающим пламенем мудрости. Визуализируя это, можно произносить мантру Ваджрасатвы. Ом Ваджрасатва Хум. Еженедельные практики. Если умерший имеет достаточно заслуг, как результат положительных действий в прошлом, то польза от этих практик может дать ему импульс к переходу в чистую сферу. Строго говоря, если человек ушел в среду до полудня, то первая еженедельная практика приходится на текущий вторник. Если человек умер после полудня, то практика придется на текущую среду. Тибетцы почитают четвертую неделю после смерти как особенно значимую, потому что некоторые говорят, что самые обыкновенные существа не остаются в Бальдо дольше, чем на 4 недели. Седьмая неделя также считается критическим моментом, поскольку 49 дней – это обычно самое длительное пребывание в Бордо. Еще одна церемония подношения празднования проводится на годовщину смерти. Сердечная практика. Единственное условие для эффективной практики – это то, что нужно делать со всей мощью. И то, что нужно просить, действительно просить о помощи. Если вы это делаете, то поймете, что обладаете чем-то неизмеримо ценным, что также станет источником преображения и неиссякающей силы. Призывание. Призовите в пространство перед вами присутствие просветленного существа, наиболее воодушевляющего, и считайте, что это существо является воплощением всех Будд, бодхисаттв, учителей. Даже если не можете увидеть зрением ума никакой формы, просто сильнее ощущайте присутствие и призывайте его нескончаемую силу сострадания и благословения. Обращение. Раскройте сердце и всей своей ощущаемой болью и страданием воззовите к просветленному существу. Если чувствуете, что можете заплакать, то не сдерживайтесь, позвольте вашим слезам пролиться и реально попросите о помощи. Знайте, что есть тот, кто здесь полностью для вас, тот, кто слушает вас, кто понимает вас с любовью и состраданием. Без какого-то осуждения, окончательно являясь вам другом, обратитесь к нему из глубины вашей боли, произнося мантру «Ом Ах Хум Ваджра Гуру Падма Ситхи Хум». Ом Ах Хум Ваджра Гуру Падма Ситхи Хум. Ом Ах Хум Ваджра Гуру Падма Ситхи Хум. Мантра, которая использовалась на протяжении веков сотнями тысячами лист, как исцеляющий родник очищения и защиты. Наполнение сердца блаженством. Теперь представляйте и знайте, что Будда, которого вы призываете, отвечает вам со всей своей любовью, состраданием, мудростью и силой. Гигантские лучи света устремляются к вам от него. Представьте, что свет, как нектар, полностью заполняет ваше сердце и преобразует все ваше страдание в блаженство. Однажды под Васамхава, сидящий в позе медитации, с любящей улыбкой на лице, облаченный в свою мантию и одежды, появится перед вами, порождая и излучая чувство тепла и располагающего комфорта. Эта эманация называется великим блаженством. Его руки, свободно лежащие на коленях, удерживают чашу, сделанную из верхней части черепа. Она наполнена нектаром великого блаженства, клубящимся, искрящимся, источником полного исцеления. Он безмятежно восседает на цветке лотоса, окруженный мерцающим ореолом света. Думайте о нем, что он являет собой нескончаемую теплоту и любовь, солнце блаженства, комфорт, утешение, покой и исцеление. Откройте сердце, позвольте излиться всем страданиям, просите о помощи и произносите его мантру «Ом Ах Хум Ваджра Гуру Ситхи Хум». «Ом Ах Хум Ваджра Гуру Ситхи Хум». «Ом Ах Хум Ваджра Гуру Ситхи Хум». Представьте теперь тысячи лучей света, исходящие из его тела и из его сердца. Представьте, что нектар великого блаженства, находящийся в чаше из черепа в его руках, принаполняется радостью и проливается на вас непрерывным потоком утешающего золотого жидкого света. Он втекает в ваше сердце, наполняя его и преобразуя ваше страдание в блаженство. Этот нектар, истекающий с подмасам бхава великого блаженства, является удивительной правдой. Снова и снова делая эту практику, произнося мантру «Ах Хум Ваджра Гуру Ситхи Хум» и наполняя свое сердце блаженством, постепенно страдание растворится в уверенном покое природы вашего ума. Вы сознаете с радостью и восторгом, что Будда не вне нас, но всегда с нами и неотделимы от природы нашего ума. И то, что они сделали посредством своего благословения, через свое благословение, и через свое благословение они уполномочили и наделили нас уверенностью в том, что внутри каждого из нас Будда. Теперь со всей силой и уверенностью, с какой вам дана эта практика, представьте, что вы посылаете это благословение, свет, исцеляющий сострадание посвященных существ вашим умершим близким. Это особенно действенно, когда если кто-то умер от травмы, поскольку это преобразует их страдания и приносит им покой и блаженство. В прошлом, возможно, чувствуя себя беспомощным, а теперь через эту практику можете почувствовать себя успокоенным, вдохновленным и уполномоченным помочь умершему. Сохраняйте сердце открытым. Не ожидайте немедленных результатов или чуда. Они могут быть только через некоторое время или даже намного позднее. Тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, не пребывайте в ожидании, что это сработает и покончит с вашей печалью раз и навсегда. Будьте открыты вашей печали настолько, насколько вы открыты просветленным существам и Буддам в практике. Можно даже почувствовать в своем страдании что-то таинственно величественное, потому как оно дает вам такую возможность для проработки и преобразования. Без этого никогда бы не были способны открыть для себя то, что в природе и глубине страданий сокрыто сокровище блаженства. Когда мы страдаем, нужно быть наиболее открытым, и там, где мы чрезвычайно уязвимы, может быть, реально присутствует наша величайшая сила. Далее скажите себе, я не собираюсь убегать от этого страдания. Я хочу использовать его наилучшим, наивыгоднейшим способом, насколько я в состоянии, так что могу стать более сострадательным, наиболее полезным для других. Страдания, прежде всего, должны научить нас тому, что такое страдать. Итак, все, что мы не делали, не прекратит нашу боль. Примите свою боль и оставайтесь восприимчивым. Сколько бы вы ни отчаиваетесь, примите вашу боль такой, какой она есть, потому что действительно она пытается вручить вам бесценный дар, шанс для открытия посредством практики того, что кроется за печаль. Печаль, писал Руми, может быть садом состраданий. Если вы сохраняете ваше сердце открытым для всего, ваша боль может стать вам величайшим союзником в жизненном поиске любви и мудрости. И не знаем ли мы так же хорошо, что защита от боли не работает, что когда мы пытаемся защитить себя от страдания, мы страдаем только больше и ничему не научаемся из этого переживания. Рильке, защищенное сердце, это то, которое никогда не подвергалось утрате, невиновное, уверенное, что оно не может знать нежности, только пострадавшее. И страдавшееся сердце может быть когда-то удовлетворено, потому как, пройдя через все потери, оно свободно, чтобы восхищаться своим господством.